Графиня опустила голову, словно поникшую от тяжести горьких дум. «И этот человек дружески относится к тебе, Альбер?» — с волнением спросила она. «Мне кажется, да». «А ты? Ты тоже любишь его?» «Он мне нравится. Что бы ни говорил Франс де Пине, который хотел уверить меня, что это выходец с того света». Графиня вздрогнула. «Альбер, — сказала она изменившимся голосом, — я всегда предостерегала тебя от новых знакомств. Теперь ты уже взрослый и сам мог бы давать мне советы, однако я повторяю, будь осторожен». «И все-таки для того, чтобы ваш совет мог принести мне пользу, дорогая, мне следовало бы заранее знать, чего остерегаться. Граф не играет в карты, пьет только воду, подкрашенную каплей испанского вина. Он, по всей видимости, так богат, что если бы он попросил у меня взаймы, мне оставалось бы только расхохотаться ему в лицо. Чего же мне опасаться с его стороны?» «Ты прав», — отвечала графиня. «Мои опасения вздорны, тем более что дело идет о человеке, который спас тебе жизнь. Кстати, Альбер, хорошо ли отец его принял? Нам надо быть исключительно внимательными к графу. Твой отец часто занят, озабочен делами и, может быть, невольно...» «Он был безукоризнен», — прервал Альбер. «Скажу больше. Ему, по-видимому, очень польстили чрезвычайно удачные комплименты, которые граф сказал ему так кстати, как будто знает его лет 30. Все эти лестные замечания, несомненно, были приятны отцу», — прибавил Альбер, смеясь, — «так что они расстались наилучшими друзьями. И отец даже хотел повести графа в палату, чтобы тот послушал его речь». Графиня ничего не ответила. Она так глубоко задумалась, что даже закрыла глаза. Альбер, стоя перед нею, смотрел на нее с той сыновней любовью, которая бывает особенно нежна и проникновенна, когда мать еще молода и красива. Увидав, что она закрыла глаза, и прислушавшись к ее ровному дыханию, он решил, что она заснула, на цыпочках вышел и осторожно прикрыл за собою дверь. «Это не человек, а дьявол», — прошептал он, качая головой. «Я еще в Риме предсказывал, что его появление произведет сенсацию в обществе. Теперь меру его влияния показывает непогрешимый термометр. Если моя мать обратила на него внимание, значит, он бесспорно замечательный человек». И он отправился в свою конюшню, не без тайной досады на то, что граф Монте-Кристо, не пошевельнув пальцем, получил запряжку, перед которой в глазах знатоков его собственные гнедые отодвигались на второе место. «Положительно, — сказал он, — равенства людей не существует. Надо будет попросить отца развить эту мысль в верхней палате».